В нашем городе уже ездили на колесах. На станции бушевал вольный азовский ветер. Она меня ждала на платформе, уже сухой, легкой. Ветер трепал ее весеннюю шляпку, не давал смотреть. Я увидал ее издали. Она растерянно, морщась от ветра, искала меня по идущим вагонам глазами. В ней было то трогательное, жалкое, что всегда так поражает нас в близком человеке после разлуки с ним. Она похудела, одета была скромно. Когда я выскочил из вагона, она хотела поднять с губ вуальку и не могла. Неловко поцеловала меня через нее, побледнев до мертвенности. На извозчике она молча клонила голову навстречу ветру, только несколько раз повторила, горько и сухо: «Что ты со мной делал? Что ты со мной делал?» Потом сказала все так же серьезно: «Ты в дворянскую? Я поеду с тобой». Войдя в номер, он был на втором этаже, большой, с прихожей, она села на диван, глядя, как коридорный глупо ставит мой чемодан на ковер посреди комнаты. Поставив, он спросил, не будет ли каких приказаний. «Ничего не надо», — сказала она за меня, — «и идите». И стала снимать шляпку. «Что ж ты все молчишь? Ничего не скажешь мне», — безразлично сказала она, сдерживая дрожащие губы. Я стал на колени, обнял ее ноги, целуя их сквозь юбку и плача. Она подняла мне голову, и я опять узнал, почувствовал ее знакомые, несказанно сладостные губы и смертельно блаженные замирания наших сердец. Я вскочил, повернул ключ в дверях, ледяными руками опустил на окнах белые пузырчатые занавески. Ветер качал за окнами черное весеннее дерево, на котором, как пьяный, мотался и тревожно орал грач. «Отец просит об одном», — тихо сказала она потом, лежа в оцепенении отдыха. «Подождать венчаться хотя бы полгода. Подожди. Все равно моя жизнь теперь только в тебе одном. Делай со мной, что хочешь». Необожженные свечи стояли на подзеркальнике, матово белели неподвижно висящие занавески, разными странными фигурами глядело с мелового потолка какое-то лепное украшение.